Глава 17. Закария Эбигейл, герцогство Мейзервилл. Лошадь нашлась где-то через поллиги. Моя умница уже успокоилась и неспешно щипала листочки с дерева, косясь в нашу сторону. Увидев меня, она пошла навстречу и вскоре бережно везла мое измученное тело на постоялый двор, где я сходу угодил в цепкие лапки Эбигейл. Тихонько прокравшись мимо ее двери, прекрасно помня о том, насколько она чутко спит, облегченно выдохнул и ввалился к себе в комнату, собираясь прямо так упасть на кровать и хоть немного передохнуть. До рассвета осталось уже совсем недолго. Но, как оказалось, я здесь не один. В полумраке комнаты догорала оплывшая свеча, а сидя за столом, уронив белокурую голову на раскрытую книгу, спала юная баронесса. Подняв на меня заспанный взгляд, она встрепенулась и явно хотела сказать что-то резкое, но мигом позже, увидев, в каком я состоянии, охнула и подскочила ко мне. «Что случилось? Ты где был? О, боги, очень больно!» Посыпались из нее вопросы. «Потерпи, я мигом!» Эбби опрометью выскочила за дверь, а я доковылял до кровати и растянулся на ней, даже не сняв сапог. Вскоре послышались грузные шаги, и вошел здоровенный слуга, тащивший большую бадью. Следом шла Нетта с двумя ведрами теплой воды, а замыкала процессию Эбигейл, подгоняющая их обоих, с охапкой всего необходимого для омовения и перевязки. Видимо, несмотря на столь ранний час, прислуга здесь встает еще раньше. Гостиничный бизнес, индустрия круглосуточная. Наполнив бадью, Нетта робко спросила, не нужно ли ей остаться и помочь. «Я тебя останусь!» — тут же вспыхнула моя личная служанка. «Иди отсюда, сама справлюсь!» «Постой!» — я указал Эбигейл на ящик стола. «Достань там по серебрушке, отдай им». Она вскинула на меня полный возмущения взгляд, словно бережливая жена на мужа транжиру, но тут же осеклась, напоровшись на мой. С недовольным сопением молча сунула в руку заулыбавшейся служанке монеты. «Вы такой щедрый господин!» Полным ехидства, сладеньким голоском начала пилить мне мозги эта заноза, как только мы остались одни. «Служить вам одно удовольствие для любой!» «Эбби, прекрати, пожалуйста!» — устало попросил я. «Уж тебе-то грех жаловаться, или ты чем-то недовольна?» «Прости, Зак!» — виновато опустив глаза, тихо заговорила она, помогая мне снять одежду. «Ты для меня очень много делаешь, я никогда этого не забуду. А столько денег, как вчера, мне даже папенька ни разу не давал. Это все мой гадкий характер, я знаю, но стараюсь его исправить, честное слово». «Вижу, ты большая умница. Решил, что похвала лишней не будет. У тебя все получится, надеюсь». Хотел слегка приобнять девушку, но тут же зашипел от боли. Обожженная ладонь мигом напомнила о себе. «Ой, осторожно, ничего не делай, я сама!» Засуетилась она, стягивая с меня сапоги. Когда я остался в одних тонких и сподних подштанниках, девушка на секунду замялась, но затем решительно схватилась за завязку, будто вознамерилась оставить меня нагишом. «Конечная, дальше поезд не идет!» Придержал я чересчур ретивую помощницу. «Чего?» Она захлопала глазками, услышав непонятные слова. «Говорю, не доросла еще, чтобы голых мужиков разглядывать». «Ой, да чего я, мужчин, что ли, голых не видела?» Фыркнула строптивица. «Уж тебя точно и не раз». Но, несмотря на всю внешнюю браваду, при этих словах она покраснела и отвела глазки. Потом заботливо, даже нежно, стала намыливать мою спину и грудь с довольным видом, точно сытая кошка. «Знаешь, Закария, порой мне кажется, что ты не отсюда, а из каких-то далеких, загадочных мест. Или в твоем теле живет другой человек, намного старше и опытнее тебя», — задумчиво проговорила она. «Чем нехило так меня напрягла?» «Ты иногда говоришь такие вещи, которые мало кто смог бы понять, и умеешь много такого, что молодой человек уметь не должен». Пока я лихорадочно раздумывал, что же на это возразить, она, словно прочитав мои мысли, положила руку на плечо. «Нет-нет, не нужно. Все равно ты ничего мне не расскажешь. Это наверняка очень большая тайна. Пусть пока она останется только твоей. Но я знаю, когда-нибудь ты станешь доверять мне по-настоящему. Тогда сам все расскажешь. А я постараюсь сделать так, чтобы этот момент наступил поскорее». «Хорошо, Эбби, когда-нибудь непременно мы обо всем поговорим», — согласился с ней. Потом пришла очередь перевязок. Я наблюдал, как девушка старательно развязала и обмыла мои пострадавшие ладони. Затем нанесла какую-то заживляющую мазь с резким, не слишком приятным запахом и замотала чистыми полосками ткани, заменяющей бинты. Закончив со всеми процедурами, она уселась рядом, прижалась бочком и положила голову на мое плечо. «Так что же с тобой случилось? И где всю ночь пропадал?» Хитренько скосив глазки, ласково спросила любопытная девушка. «Ой, так спать хочется!» Я притворно зевнул, отстраняясь от нее и намереваясь улечься. «Какой злой и жестокий! Я же умру от любопытства, а виноват будешь только ты!» Заявила Эбби, ткнув меня локотком в бок. «Ничего, когда-нибудь сам все расскажешь». «Угу, непременно», — буркнул я, собираясь скорее завалиться спать. «Подвинься, я рядом лягу, на краешек, вот тут», — решительно заявила она, стягивая на себя большую часть одеяла. «Не то опять куда-то сбежишь». Девушка улеглась, не раздеваясь. Поерзала, устраиваясь на моей кровати, как на своей собственной. Прижалась мягкими, приятными, даже через одежду, округлостями к спине, закинула на меня ногу и вскоре тихонько засопела. Я проверил резерв, убедился, что он наполнился достаточно, чтобы сотворить малое исцеление, чем сразу же воспользовался. Боль, конечно, совсем не пропала, но стала намного тише. Почувствовал долгожданное облегчение и счастливо улыбнулся. Закрыл глаза, с наслаждением отдаваясь во власть Морфея. Спал почти до полудня, просыпаясь только, чтобы еще пару раз накинуть на себя исцеление. Кожа на ладонях теперь нежная, розовая, словно у младенца, и почти ничего не болит. Ох, как же это здорово! Все мои люди уже пообедали, кроме Эбигейл. Она заказала нам еду и теперь сидит напротив, довольная, уплетая жареные бараньи ребрышки в остром соусе с тушеными овощами. «Ты все проспал! Тут такое творится!» Заговорщицким шепотом поведала она. «В округе завелись проклятые некроманты!» В этот миг я едва не подавился горячим взваром, который так не вовремя решил отхлебнуть. «Что случилось? Расскажи толком», — попросил девушку, сделав равнодушный вид, словно меня это вообще никаким боком. «К Эргену пришел его Шурин, но не Лантер, который рыжеватый такой с усиками, как у драного кота, а другой, что постарше, солидный, седой, с пышными усами и аккуратной бородкой. Так вот он...» «Постой, постой, не тарахти, как дятел клювом! Для начала объясни, кто все эти люди!» «Мы тут живем, уже Шандабул ведает сколько времени, а ты до сих пор не знаешь, как зовут хозяина?» Уставилась на меня, будто на слабоумного баронесса, и добавила, не удержавшись от язвительной ремарки. «Ах, о чем это я? Он же не смазливая служанка, их-то ты всех до последней знаешь!» Зато ты, смотрю, со всякими драными котами с рыжеватыми бородками, лучшая подружка!» «Дурак!» — фыркнула Эбби и обиженно отвернулась. «Ну ладно тебе», — накрыл ее руку, лежащую на столе, своей, и стал легонько поглаживать. «Ну расскажи, мне очень интересно». Она немного поломалась, демонстративно не глядя на меня, но желание посплетничать оказалось куда сильнее надуманной обиды. Благородная баронесса заулыбалась, и как простая, любящая поболтать девчонка, снова принялась нашептывать, наклонившись через стол. «Ну слушай, у Эргена, нашего хозяина, вот он за стойкой, у него два шурина, один такой...» «Милая, избавь меня от этих подробностей, давай по существу, что случилось?» «Я и говорю по существу, просто ты слушать не умеешь». «Все, я сломался. Понял, что нужно всего лишь пережить этот словесный потоп и попытаться в нем не захлебнуться. А дальше, когда Эбби выдохнется, доберемся и до сути. Тут главное не заснуть». Поэтому набрался терпения и, подперев кулаком щеку, приготовился выслушать увлекательнейший спич. «К хозяину пришел родственник, он десятник в графской дружине, и рассказал, что ночью в лесу, в 8 лигах отсюда, было тайное сборище некромантов. Они хотели на самого короля порчу навести и проводили какой-то богомерзкий ритуал. Только что-то у них там не вышло, и теперь половины леса просто не осталось. Черная скверна все сожрала, представляешь?» Изображая ужас, округлила глаза баронесса. «Графский маг лично туда выезжал и боролся с этой заразой, едва сам жив остался. Только благодаря ему никто не помер, и дрянь эта дальше леса не распространилась». От таких новостей у меня отвисла челюсть. Что за бред? И никакая не скверна, от нее бы уже по всей округе мор пошел. Там обычный прах остался, совершенно безвредный. И лес не так уж сильно пострадал, чего он врет-то? Ну, с магом все понятно, он перед графом выслуживается, цену себе набивает. Граф тоже, небось, всем рассказывать будет, как он о королевском благополучии печется на вверенной ему территории. Вот только что они запоют, когда сюда явятся реальные дознаватели из королевской магической инквизиции? Тех матерых волкодавов такими бреднями не проймешь, они в эту чушь в жизни не поверят. А почему решили, будто некромант не один был? Может, он очень сильный, сам справился? Да ты что, он говорит, минимум 5, полноценная звезда. У одного на такое никогда бы резерва не хватило. Меня прям гордость взяла, но ненадолго. Как представил, что за движ теперь пойдет по округе, сразу домой захотелось. Ладно, предупреди всех, завтра с утра уезжаем. Хватит нам тут приключений, да и трактир этот, откровенно говоря, задолбал. С рассветом следующего дня мы выехали с постоялого двора в надежде, что теперь-то ничего не помешает добраться до старого барона и выполнить поручение герцога. На козлы взобрался выздоровевший Стиро. В карете, как и положено состоятельной баронессе, в гордом одиночестве восседает нарядно одетая Эбигейл. Барон Вирсмолерн, к которому мы направляемся, должен помнить белокурую дочку Вертосвальда, поскольку был знаком с ее отцом и даже гостил в их замке. Как ни заманивало меня, я предпочел отправиться верхом, чем слушать ее бесконечную болтовню, а от предложения посадить к ней молчаливого Мольверта она сама отказалась. У меня же имелась конкретная цель — расспросить кое о чем юного Сту. Отправил Мольверта дозорным впереди кареты и завел с парнем непринужденный разговор, плавно вырулив на нужную тему. «Слушай, а главарь этот ваш, Сикач, что за тип был?» «Да обычный разбойник. Грабил, убивал», — пожал тот плечами. «Я в тайнике нашел органы демонических животных. Интересно, он что, артефактором был или одаренным?» «Нет, он раньше в землях нежити промышлял, охотником за артефактами и тварями всякими. Однажды не повезло, едва живой вернулся, а почти все остальные там сгинули. После этого решил, что разбойничать безопаснее». «Ну, с этим я бы поспорил», — усмехнулся, вспомнив, как легко упокоил бандита. «Он что-нибудь про свои похождения рассказывал?» «Не часто, но как напьется, бывало», — начал вспоминать Сту. «Про всяких чудищ болтал. Сдается, врал больше, но слушать интересно было. Говорил однажды, очень опасный и ценный артефакт утащили из какой-то загробницы. Так за ними целые полчища мертвецов гнались, почти всю его команду перебили». «Из какой загробницы?» — не понял я. «Ну, место такое, где всяких королей и архимагов хоронят». «Гробница, что ли?» «Ну, наверное, не помню точно. А еще про демонов всяких рассказывал». «Короче, по словам Сту, приврать этот сикач действительно был мастер. Что вполне объяснимо. Кроме пустого бахвальства, он поднимал свой авторитет в глазах темных. Как ночная улица в деревне вчерашних крестьян, из которых в основном и состояла его банда. Но мне не давал покоя рассказ про гробницу и артефакт. Могу спорить, что вся та история реальна, и наверняка утащили они этот самый жезл. И погнаться за ними у мертвия могли, вполне допускаю. Жаль, никаких подробностей Сту вспомнить не смог». Сикач, похоже, о делах, связанных с некромантией, предпочитал не распространяться, да и хвалиться перед своими людьми особо было нечем. Всю команду потерял, сам еле живой вернулся. Такая байка не годится для воодушевляющего тимбилдинга. Уж не старину ли Мортограна они часом раскулачили? У него там много всяких интересных вещей, за пару столетий накопилось. Хотя нет, Сту уже вроде про гробницу рассказывал. Оставил в покое парнишку и поехал дальше в печальных раздумьях. Где же искать вторую часть жезла? Теперь я уже не успокоюсь, пока не соберу его целиком. Увидев, на что способна лишь одна его часть, боюсь даже представить, какой мощью обладает полноценный артефакт. С таким оружием есть все шансы победить Архилича. Это даже не Джокер, это флеш-рояль. Какая же досада! Как неудачно вышло, что я этого бандюгана за грань отправил, да так легко и быстро! Стоп! А может, и не отправил? Что если его призрак еще где-нибудь тут, бродит себе неприкаянный, бедняга? «Сту, а как звали главаря вашего? Ну, имя у него было же?» «Миркали». «Вот и чудесно. Миркали по прозвищу Сикач. Этого вполне достаточно для призыва. Теперь нужно решить, где и когда его провести, авось что-то выйдет». «Как ежик из тумана, хе-хе». Барон встретил нас весьма радушно, как подобает встречать сына своего вассала и его спутницу. Эбигейл он сразу же узнал, хотя видел ее еще девчонкой. Быстро смекнул, что она теперь под крылышком Мейзервеллов. Выразил соболезнование в связи с гибелью отца и потерей баронства. Но дальше сочувственных слов о какой-то реальной помощи речи не шло. Несколько подивился малочисленности моей свиты, потом выслушал нашу официальную версию событий, сразу же согласился направить часть своей дружины в помощь герцогу под предводительством одного из сыновей. Нас этот вариант устраивал полностью. Переговоры можно назвать успешными. Остались на ночь в его замке, а утром собрались ехать домой. Я подумал, что нужно провести кое-какую подготовку, прежде чем, очертя голову, бросаться в шпионские приключения с гренейскими свитками в графстве Фолленд. На торжественном ужине Эбигейл, благодаря заботе аж двух умелых служанок, блистала во всей красе. В шикарном новом платье с элегантно уложенными волосами она купалась во внимании сразу троих половозрелых сыновей барона, временами бросая на меня украдкой лукавые взгляды. Но никаких переживаний на ее счет вообще не возникало. Не то у нее воспитание, чтобы вот так юркнуть в койку с первым встречным баронышем. Мое легкое раздражение и зуд в руках, вызванный стойкой охотой надавать в бубен этим павлинам, распустившим хвост перед красивой самкой, легко объяснить усталостью с дороги, слишком насыщенными и нервными событиями накануне. Ну, не ревность же это в самом деле. Чтобы я ревновал Эбигейл? Да это смешно, ха-ха, три раза. А желание взять вертихвостку за шкирку и отправить ее в комнату, так нечего глазки строить и улыбки раздаривать всяким павианам озабоченным. В общем, и дураку ясно, это точно не ревность. Ну, наверняка. Пощупать физиономии баронским детишкам не удалось по двум причинам. Во-первых, неудобно перед стариком затевать драку, будучи в гостях. А во-вторых, очень уж осторожные гады. Как я не присматривался, повода они так и не дали. Прям эталонные манеры обхождения с дамой. Что же, поблагодарил всех и отправился в выделенные мне покои, под резко загрустивший от чего-то взгляд баронессы.